Как хорошо. Кто это? Неужели Лилиан? Она? Она? Под руку с молодым человеком? И какая красивая, нарядная. Лилиан! Лилиан! Что вам угодно? Лилиан, это я! Это я! Простите, я вас не знаю. Ушла. Испугалась. Ну и что значит, я хорошо играю роль Джона? Разве не к этому я стремился столько лет? Ну как опротивил этот маскарад? Не хочу. Не хочу больше. Не могу. Не могу. Что делать? Мистер Гриффитс, к вам Джон Холк просит принять его. А, черт возьми, я уж совсем забыл эту язву. Он не показывался больше года. Хорошо, просить. Мистер Холт, пройдите, пожалуйста. Благодарю вас, мисс. Ну, здравствуйте, здравствуйте, мистер Холт. Что вам угодно? Узнали что-нибудь от Джеспера, а? Нет, ничего не узнал, сэр. Подумать только, как в воду канул. Но мы не теряем надежды найти его. Мистер Гриффитс, Джеспер, вот он, перед вами. Я Джеспер Холт. Его грех — это мой грех. Да-да, это я уже слышал. Братья-близнецы, души-близнецы, общая ответственность. Вы не поняли, мистер Гриффитс. Вы не поняли, братьев-близнецов никогда не было. Джона Холта никогда не было. Я Джеспер. Я Джеспер. Я придумал себе брата и загримировался под него. Разве вы не узнаете моего голоса? Боюсь, что нет. По-моему, это голос добродетельного, благочестивого Джона. Джеспер был веселым, энергичным негодяем. Всегда напевал, смеялся. Ну и послушайте, я могу петь, и я могу смеяться. Довольно. Посмотрите, перестаньте. Посмотрите, мистер Гриффитс, это парик. Парик, я сниму его, вот. Я снял, вы видите? Я Джеспер. Узнаете меня? Бедняк. Действительно парик. Но я не сказал бы, что ваши собственные волосы похожи на черные блестящие волосы Джеспера. Посмотрите в зеркало. Боже мой. Боже мой. Жидкие седые космы на желтом черепе. Кошмар какой-то. Успокойтесь. Все равно я не Джон, мистер Гриффитс. Я Джеспер. Я украл из банка 97 тысяч долларов. Я хочу понести наказание. Я сделаю все, чтобы доказать. Ну вот, послушайте. Вашу жену зовут Эвелин. Мое жалование было... Мой милый, а вам не приходит в голову, что все эти интересные факты вы могли узнать от Джеспера? Боюсь, что тяжелые переживания несколько повлияли на ваш рассудок, мистер Джон. Да никакого Джона нет!